Глава 20. Майк. В гостиной нас уже ждала вся банда в полном составе. Люпен, Эд, Марк, Кир и Вероника. Они все расположились на четырех небольших диванчиках, которые окружили квадратный стол из отполированного дерева. На нем уже стояли небольшой фарфоровый заварочный чайник, пузатый чайник с горячей водой, вазочка с рафинадом, песочные печенья и отряд чашечек с блюдцами. Обои в гостиной оказались полосатыми, бело-салатовыми, а на полу лежал ковер. А еще тут повсюду красовались картины в золоченых рамах. Прям очень много картин. Похоже, хозяин дома питает неподдельную любовь к живописи. «Присаживайтесь», — сказал Майк. «Мы как раз собирались испить немного чаю, а потом я покажу вам ваши спальни. Они у меня чудесные». «Благодарю», — мягко ответила Меццо и уселась подле меня. Ее горячее бедро прижалось к моему. Грейс шумно присела рядом с Киром, и я вдруг поймал себя на мысли, что они неуловимо похожи. Нет, не внешне. Внешне они были так же похожи, как фонарный столб и пивная бочка. А вот выражение их глаз. Кажись, Майк тоже менталист, или тут дело в чем-то другом. Между тем, хозяин дома завел какой-то отвлеченный разговор, который совсем не касался нашего вторжения в его хату. Он будто специально избегал этой темы, хотя явно понимал, что стряслось нечто неприятное. Однако Майку удалось целых полчаса веселить нас какими-то задорными байками, а потом он принялся постепенно размещать гостей. И в какой-то момент в гостиной остались лишь мы с Маркизой и Люпен с Киром. Но вернувшийся Грейс с мягкой улыбкой попросил меня с Меццо проследовать за ним. Маркиза послушно подняла свою дивную попку с дивана и поправила одежду. А вот меня остановил Кир, который вдруг сказал: «Виктор, посиди с нами еще немного». «Хорошо, сударь», — заинтригованно кивнул я. Майк покинул гостиную лишь с Меццо, а я, Люпен и Коралес остались. И последний сразу начал приглушенно говорить, закинув ногу на ногу. «Вас, наверное, интересует, каким образом я оказался на судне?» «Мы догадываемся», — бросил я и широко усмехнулся. «Виктор», — строго посмотрел на меня барон и сдвинул над переносицей брови. «Не перебивай! Что за манеры? Мне за тебя стыдно!» «Прошу прощения», — буркнул я безо всякого раскаяния в голосе. Менталист почти дружелюбно подмигнул мне и сказал: «Да». Я прибыл в Америку, дабы завладеть рукой, раз уж сударь Люпен отказался от идеи вернуть ее себе. «Чем же вам так приглянулся этот артефакт?» — вопросительно заломил бровь химеролог и налил себе полчашечки остывшего чая. «Я был не до конца честен с вами», — признался Кир, закрыл глаза и мягко помассировал их пальцами. «Мне известно, как работает рука. Она меняет местами сознание людей из одного тела в другое. Например, из старого и больного в молодое. Понимаете, о чем я?» «Ага!» — в один голос агакнули мы с Люпеном. Только он агакнул с удивлением, а я с удовлетворением. Ведь моя догадка оказалась истинной. Именно рука притащила меня в этот мир, а Маркуса отправила в мой. «Так вот, много лет назад мне довелось побывать у лорда Пена в Велибурге вместе со своим братом. Он был тяжело болен, и ему оставались считанные дни», — продолжил маг. «Майк?» — выдохнул я, озаренный внезапной догадкой. «Ого! А ты? Даже сложно назвать тебя наблюдательным», — изумился Кир, выгнув брови дугой. «Да, это именно он. Он лишился дара, но зато выжил. А его нынешнее тело раньше принадлежало человеку, приговоренному к смерти за тройное убийство. «А как происходит перенос?» – уточнил Люпен. В его глазах вспыхнул нешуточный научный интерес. «Кровь! Нужно окропить руку кровью обоих человек, и тогда произойдет обмен», – просветил Наскир. Я тотчас связал его слова с тем, что произошло со мной, и пришел к выводу, что кровь Маркуса во время избиения брызнула на артефакт, а вот кровь кого-либо еще не попала на нее. Вот рука и выбрала рандомное сознание, коим оказалось мое. Да, шанс один на хренову тучу миллионов, но мне он выпал. Такое в жизни бывает. Возможно, где-то на земле меня тоже отпинали гопники, и рука решила, что будет весьма символично поменять местами мое сознание с сознанием Маркуса. Между тем, Люпен спросил у Кира: «Зачем вам артефакт, сударь? Хотите завладеть его могуществом?» «А почему нет?» – пожал плечами маг. «С помощью него можно сделать много добра». Мы с бароном переглянулись. Каралис не знал, что рука уже не та, что была прежде. Химеролог вздохнул, сделал пару глотков чая и с грустинкой сказал почуявшему недоброе менталисту: «Дорогой Кир, мне искренне не хочется вас огорчать, но рука сильно повреждена». «Как?» – выдохнул маг, уподобившись мне. Он тоже перебил своего собеседника. Барон поморщился и закончил: «Вы же сами видели, что артефакт утащила собака. Она и отгрызла один палец у руки». «Дьявол!» – выругался мужчина и резко откинулся на спинку дивана, едва не перевернув его. «Выходит, что артефакт бесполезен?» «Да». «А есть ли возможность починить его?» – с внезапной надеждой проговорил Кир, вцепившись горящим взглядом в Люпена. «Вы же один из самых выдающихся естествоиспытателей, ваша милость. И кроме того, вы химеролог. Эту задачу Бог сотворил будто бы специально для вас». «Я не верю в Бога», – педантично напомнил учитель, но все же задумался. «Возможно, существует призрачный шанс починить руку, но для этого совершенно точно понадобится аналогичный утерянному палец. И то это еще не гарантирует успех, поскольку в сложных артефактах довольно часто важно все, включая возраст, пол и многие другие мелочи». «Да», – закручинился менталист и тяжело вздохнул, – «задачка кажется невыполнимой. Мне ведь даже неизвестно, откуда взялся этот артефакт». «Зато лорд Пен, скорее всего, знает», – предположил я. «Верно», – кивнул Кир. «С ним можно, скажем так, поговорить. А ежели и он ничего не ведает о руке, то нам придется позабыть о ней. Кстати, господин Каралис, вы же знаете, что я нашел Виктора несколько лет назад в крайне тяжелом состоянии», – спросил барон, задумчиво хмуря лоб. «Да, вы говорили, что у него напрочь отшибла память», – сказал менталист. «Я предлагал вам помочь ему, но вы отказались, хотя мы бы тогда точно сумели узнать, откуда у Виктора появилась рука. Вероятно, он ее украл». «Да, он ее украл, и мы знаем о Викторе уже очень многое. Он вместе со своей матерью жил у лорда Пена, а звали ее Ингрид, и родился Виктор 18 лет назад. Следовательно, зачали его 19 лет назад, и его отец, безусловно, сильный менталист. А вы, стало быть, когда побывали у лорда Пена?» Кир судорожно сглотнул, метнул на меня непонятный взгляд и прохрипел. Точно его кто-то стал душить. 19 лет назад. «Полагаю, вы тогда были молодым горячим дворянином, не особо разборчивым в половых связях. Виктор очень на вас похож, хотя я честно пытался воспитать из него достойного человека», – сказал химеролог и тяжело вздохнул. После его слов в гостиной установилась неловкая тишина. А в моей душе особо ничего не поменялось. Кир не мой отец, а отец Маркуса, и я к нему ничего не чувствую, посему мне как-то неловко его в чем-то обвинять или, наоборот, бросаться на шею с радостным криком «Папка!». Коралис тоже сидел молча и явно не знал, что сказать или сделать. Вероятно, для него открывшийся факт стал большим потрясением, хотя он-то должен был догадываться, что я могу быть его сыном. Он же знал больше, чем я, или Люпен. Видать, менталист не очень-то и хочет взваливать на себя заботу о внебрачном сыне. Что же, надо ему помочь, ведь и мне не хочется ничего менять. «Сударь», — обратился я к менталисту, — «я вижу, как вы счастливы, что обрели такого выдающегося сына, как я. Однако лично мне не жаждется в данный момент что-то менять в своей жизни. Давайте откровенно. Мы чужие друг другу люди, и господин барон в роли отца, наставника и даже старшего друга выглядит для меня гораздо предпочтительнее. Посему я просто предлагаю принять факт нашего близкого родства, но ничего не менять в наших жизнях. По крайней мере, пока». «Разумное решение», — сказал Кир и вроде бы хотел добавить что-то вроде «сын», но не сумел. Его рот издал лишь невнятное бормотание. Барон же, дабы разрядить обстановку, нарочито сонно произнес: «А не отправиться ли нам всем в постели? Время уже позднее, да и я уже отвык от нормальной кровати. Так хочется снова почувствовать ее мягкость». «Хорошая мысль», — поспешно бросил я и шустро встал с дивана. Тотчас в гостиной появился услужливый Майк. Подслушивал, что ли, за дверью. Он показал нам комнаты, и, как оказалось, меня поместили в одну спальню с Меццо, что, в общем-то, неудивительно. Мы ведь пара. Девушка уже сопела в полутьме на кровати с балдахином, но я сперва посетил ванную комнату, смыл там пот и пыль, а лишь потом забрался под легкое одеяло. В новом мире был более теплый климат, нежели в вечно пасмурном Велебурге, поэтому тут не существовало зимних одеял. Маркиза не проснулась, а я не стал будить ее, хотя у меня замелькали в голове всякие фривольные мыслишки. Но усталость победила низменные желания, и мой разум канул в темноту сновидений. Однако мрак вскоре пропал, выплюнув меня на окраину разрушенного города. Под затянутыми тучами и озаряемыми молниями небесами раскинулись настоящие руины. К небесам тянулись остовы высотных зданий, испещренных трещинами. Дороги покрывал слой бурого песка, из которого торчали проржавевшие кузова странного вида автомобилей. Оконные проемы мрачно чернели, а вместе с порывами ветра прилетал пронзительный визг нетопырей. Они облюбовали это место. Монстры жили внутри уцелевших зданий, посему в воздухе стояла невероятная вонь, идущая от накопленных за годы испражнений. Я огляделся и увидел следы на песке, который быстро заносил ветерок. Они вели к дверному проему одного из домов. Не придумав ничего лучше, двинулся по следу. Миновал пожелтевшие от времени человеческие кости и вошел в бетонный скелет здания. Темнота оказалась мне помехой. Она толстым покрывалом скрывала нутро помещения. Благо, я углядел искорку света. Она мерцала в темноте и притягивала меня, точно мотылька. Но я и двинулся к ней, что позволило мне отыскать присыпанную песком приоткрытую дверь. Я хотел отворить ее еще больше, да только моя правая рука прошлась сквозь нее, точно один из нас был призраком. «Странно», — промычал я и почувствовал, насколько чужеродно здесь звучит моя речь. «В тот раз мне удалось прикоснуться к монолиту. А может...» Я схватился за дверь левой рукой и, о чудо, пальцы ощутили холодную шершавую поверхность. Мне удалось отворить дверь, и я проскользнул в коридор, Тут же увидел загорелого мусульманского туземца лет 30. Он с факелом в руке удалялся во тьму. Конечно же, я двинулся за ним. А что еще делать? Он не замечал меня. Топал и топал вперед, совершил несколько поворотов, преодолел пару лестниц и застыл на перекрестке. По ощущениям, мы уже спустились куда-то в подвал. И туземец вполне мог заблудиться, но меня данный факт не особо пугал. Я ведь понимал, что проснувшись, окажусь в кровати с Адрианой. Между тем туземец что-то проговорил на рычащем языке, кивнул лохматой головой и выбрал таки направление. Мне снова пришлось немного пройти, и в итоге мы оказались перед железной облупившейся дверью. Краска почти слезла с поверхности, а на ней, кажется, углем были выведены какие-то символы. Туземец уверенно кулаком постучал в дверь, и спустя несколько секунд за ней что-то зашуршало, а потом дверь отворилась. Я из темноты увидел почти такого же туземца с факелом в руках. Они обменялись приветственными кивками, а затем мой невольный провожатый вошел в большое овальное помещение. А я при всем желании не смог бы прошмыгнуть в него незамеченным. Поэтому второй туземец спокойно закрыл дверь, а уже после этого я метнулся к ней и решил провести эксперимент. Раз моя правая рука прошла через другую дверь, то почему бы не попробовать пройти сквозь эту дверь? Приблизил лицо к дверному полотну и действительно прошел сквозь него, словно призрак. Притом прошел почти полностью. Только мое левое запястье отказалось проделывать такой маневр. Оно осталось по ту сторону двери. Я все так же хорошо чувствовал его, но уже не видел. Из двери выступала только левая рука. Она будто росла из нее. Из-за этого мне пришлось остаться возле двери, так как я мог отойти от нее лишь на расстоянии руки. Но мне и отсюда открывался замечательный вид на зал, заставленный самодельными крепкими клетками с истощенными нетопырями. Туземцы сумели наловить штук 30 существ. Помимо клеток тут обнаружилась жаровня, в которой плясало пламя. Живой, трепещущий свет не достигал меня, посему мне не стоило бояться разоблачения. Вокруг жаровни собралось трое мужчин, включая того, который послужил мне проводником. И они о чем-то принялись живо разговаривать, активно размахивая руками и тыча в сторону нетопырей. А те не обращали на них никакого внимания, находясь в странном, заторможенном состоянии. Похоже, их накачали какой-то дрянью, вроде стряпни Вероники. Вдруг мужики подошли к клетке и с помощью бревен сумели затащить ее наподобие открытой телеги с небольшими деревянными колесами. Потом они повезли клетку с нетопырем в мою сторону. Мне пришлось практически полностью пройти сквозь дверь, так как туземцы несли с собой факелы. В зале осталось только мое лицо, будто бы нарисованное на двери. Но местные жители не стали идти сюда. Они вместе с клеткой зашли за стену, оставшуюся от комнаты или чего-то подобного. Сейчас же она служила своеобразной ширмой между ними и другими клетками с нетопырями. Туземцы стали проводить странные манипуляции с нетопырем, коего они безжалостно расшевелили копьями не самого хорошего качества. Я сперва не понял, что они делают, а потом смекнул, что мужики просто-напросто дрессируют нетопыря, как какую-нибудь собачонку. А тот, пусть и не сразу, но все равно довольно быстро улавливал, что от него хотят. И за кусок вяленого мяса готов был чуть ли не чечетку танцевать, настолько зверь оголодал. Тем временем остальные нетопыри тоже оживились. Кажись, унюхали мясо или каким-то иным способом ощутили его, ведь из-за стены лакомства не было видно. Мужики меж тем закончили дрессировать нетопыря и вышли из-за стены. Другие крылатые звери увидели их и начали неуклюже исполнять кое-что из того, чему туземцы обучили первого нетопыря. Но откуда они знают эти команды? Они же ничего не видели. Я задумался, ничего не понимая. А потом как понял. Господи, да у них же, похоже, коллективный разум, ограниченный расстоянием. Пораженно выдохнул я и провалился во тьму. Вынырнул я из нее уже в реальном мире. За окном светила луна и звезды. Доносился приглушенный рокот автомобилей, мягко тикали часы, а головка маркизы прекрасно устроилась на моей груди. Правда, ее мирное сопение нарушила моя бурно вздымающаяся грудная клетка. Девушка приоткрыла глазки, захлопала длинными ресницами, глянула на меня и полусонно спросила: «Тебе приснился кошмар?» «Ну, можно сказать и так», — ответил я и неосознанно погладил ее по разметавшимся золотистым волосам. Мецо тихонько вздохнула и пролепетала: «А мне приснилось, что мы...» И тут она неожиданно потянулась ко мне губами. А я, естественно, ответил на ее поцелуй и перешел к более активным действиям, надеясь, что стены в этом доме толстые, дабы завтра юная маркиза не краснела под взглядами окружающих, особенно под взглядом Вероники.